Глава 8. Смех заменяет сладкое. Для тех, кто привык бороться с депрессией, плохим настроением с помощью сладкого, предлагаю другой способ поднятия настроения – с помощью смеха. Предлагаю вам написанные мной 2 юмористических рассказа, в какой-то степени связанных с проблемами лишнего веса и переедания.